Дай мне слово, что не уйдешь, дай мне слово, что не оставишь. Это танец для нас с тобой, это танец ты мне подаришь. Дай мне слово, что я твоя, будешь любить снова и снова. Если вдруг обманешь меня, то я заберу. Не переживай, не бойся, ведь все будет хорошо.